Вы ведь пришли поговорить об Эрике Смедере. Знаете, меня не удивило, что он выбросился из окна. Франк застыл, сидя на стуле, боясь пошевелиться. Так бывало с ним всегда перед экзаменом. «Что вы имеете в виду, фру Йоргенсен?» Ему пришлось взглянуть в блокнот, чтобы произнести ее фамилию. Смедер всегда был один. А когда человек все время один, он становится и вправду одиноким. «Мы тоже одиноки, но мы вдвоем», — сказала она. «Несмотря ни на что, мы вдвоем». Фру Йоргенсен повторила это спокойно, и Франку предстояло разобраться, что отвечало ее внутренним мыслям, а что предназначалось конкретно ему. Он все делал как-то машинально. Всегда, правда, здоровался, но здоровался ради вежливости. Было видно, что ничего не чувствовал. «Одиночество? Да, и это можно угадать в человеке», — повторила женщина. У Смедера было не так. По нему ничего нельзя было заметить. Но кто знает, что происходило у него внутри. Бывает, что, несмотря на все благополучие, мой врач научил меня видеть и понимать людей. А кто-нибудь вообще-то навещал его? Иногда раз-другой. Открывалась дверь, слышно было, как он здоровается. Явно это кто-то, кого он хорошо знал, но было это редко. С другой стороны, нельзя же все время следить за соседями. Она примолкла на середине фразы. Франк заговорил так же спокойно и размеренно. «Но вы видели того, кто навещал его? Или, может, слышали голос с балкона? Ведь когда находишься снаружи, то слышно хорошо, правда?» Это был хорошо одетый мужчина, не из здешних. По крайней мере, он не говорил с ютландским акцентом, да и сам Смедер не говорил по-нашему. В последнее время здесь селится много новых людей. Конечно, это ничего не значит. Люди много путешествуют, меняют жительство. Особенно это чувствуешь, когда смотришь телевизор. Все нынче перепуталось. А вы его иногда видели? Один раз. Сколько ему лет? И как он выглядел? Около 40, может, побольше. Не очень много волос на голове. Это-то и обманчиво. Одет в хорошее пальто и все прочее. Хорошее пальто и все прочее показались Франку прекрасным определением. «А сами вы навещали Смедера?» «Он заходил к вам в гости?» «Один раз. Когда он в прошлом году переехал в наш дом, мы пригласили его на чашку кофе, особо не настаивая. Если у него было желание познакомиться, то это самый простой путь». «Да-да, конечно, но женщина явно не хотела, чтобы ее прерывали. Я спросила, чем он занимается. Он ответил, что он что-то вроде юриста. Его только-только назначили в муниципалитете на большой пост начальника, или как это там называется. А он не рассказывал, откуда приехал. Просто сказал, что из Копенгагена. На все отвечал дружелюбно и весело, но так, что дальше спрашивать не хотелось. Я полагаю, что он был несколько застенчив». «А других друзей, посещавших его, вы не видели?» «Не помню никого. Может, кто и заходил, дверь открывалась и закрывалась, но я ничего определенного не знаю». «Вы сказали, что сегодня видели все. Мы отдыхали, как всегда, после обеда, и я проснулась, когда на лужайке закричали. Окно в такую погоду открыто. Он лежал там, внизу. Рядом стояла фру Мортенсен из пятой квартиры». «А вы не слышали, приходил ли к нему кто-нибудь в обед?» Фру Йоргенсен покачала головой. Сержант уголовной полиции Поульсен должен был сразу сконцентрировать внимание на двух вещах. На объяснениях врача, которые давались по телефону, и на реакции комиссара. Анна сидела за письменным столом и беспрерывно задавала вопрос. Какого черта она сама не может взять трубку и узнать все, что ей нужно? Да, шея была сломана. Не так быстро. Я должен ей передавать. Да, сломана. Это я уже передал. Нет, комиссар хочет. Поульсен держал телефонную трубку в полуметре от уха, всем своим видом показывая неодобрение. Едва ли оно было вызвано словами врача или треском в телефонной трубке. Скорее всего, вопросами Анны, сыпавшимися одновременно с объяснениями доктора, которые он к тому же должен был успеть записать. Анна повторяла. «Одежда. Штукатурка или краска? Спросите, есть ли что-нибудь подобное на одежде?» Поульсен снова приложил к уху телефонную трубку. «Комиссар спрашивает о штукатурке, случайно или...» «А, вы слышали?» «Да, я записываю. Спроси, а она по профессии не окружной врач?» Поульсен записывал, громко повторяя слова доктора, и резко отбросил ручку, когда понял, что тот подшутил над ним. Анна от души хохотала. Когда он снова взял трубку, то уже не стал писать, а только повторил вслух. На брюках, под левым боковым карманом, небольшая полоска цементной пыли. На одном ботинке следы белой краски. Так говорит доктор. И спрашивает, нет ли чего еще, что надо найти. Анна засмеялась так громко, что окружной врач на том конце провода воздержался от последующих замечаний. «Нет, спасибо, больше ничего не надо», — сказала она, и пошла в свою комнату, пока Поульсен тупо смотрел ей вслед. Гардероб, как и следовало ожидать. Туалетные принадлежности, страховые документы — все как обычно. Кроме того, масса витаминных пилюль и пакетиков жевательной резинки. Ни о чем это не говорит. Но одна вещь меня удивила. «Что именно?» — поинтересовалась Анна. «Фотографии», — ответил Франк. «Ни одной». Смедер, вмешался Клейнер, жил одиноко. Он развелся совсем молодым, есть сын от этого брака. Потом Смедер сидел в тюрьме за растрату денег клиента, когда был адвокатом. Поульсен стучал на пишущей машинке. Остальные трое сидели вокруг стола заседаний. Они беспрерывно пили минеральную воду, чтобы как-то восстановить потерянный баланс жидкости. Клейнер дымил сигарой. Анна повернула стул боком к столу, чтобы можно было вытянуть вперед ноги. Одной рукой она подпирала голову, другой, свободной, время от времени брала стакан с водой. Конечно, нервное напряжение огромно. Вокруг много такого, в чем следует тщательно разобраться. Ведь это ее первое дело в Эгесхавне о предполагаемом убийстве. «Клейнер, что вы скажете?» — спросила Анна. Они уже изучили все донесения и рапорты, поняли, что газетчики пронюхали, что в полиции возятся с этим делом дольше, чем с обычным самоубийством. Через четверть часа была назначена первая встреча с корреспондентами. Клейнер вынужден был отложить сигару и взглянул на Анну так, будто она могла стащить это ядовитое зелье. «Я полагаю, что его все-таки сбросили. Хотя мы абсолютно ничего не знаем, и будет дьявольски трудно доказать это». Франк ревностно ждал, пока тот договорит. Вступил в разговор. Анна не перебивала. На балконе было накрыто на двоих. Если бы он сам спрыгнул вниз, то, скорее всего, забрался бы на перила балкона, вместо того, чтобы перевалиться через край. А похоже, что он сделал именно так.